Письмена вводят нас в историю языков, правда, только в заключительные ее главы, оставляя незаполненными страницы огромного тома, по которым рыщут воображение и проницательность сравнительного языкознания. Сквозь мглу мы видим, как на протяжении бесчисленных веков слово вновь и вновь проходило через одни и те же, или, во всяком случае, очень между собою схожие опыты и открытия. Они повторялись при каждом делении племен, при возникновении каждой новой семьи языков. Мы принадлежим к арийскому семейству. В том месте, где возник арийский проязык, как знать, может быть, оно находилось под небом нынешней Польши, в обнесенных оградами дворах, над которыми неистовствовала та же самая зима, что отзывается в санскритском «хейма» и в латинском «хеемс», в хатах, над которыми поднимался тот же дым, что веет в санскритском «тхумас» и в латинском «фумус», люди обменивались словами этого проязыка, которые теперь нам так хочется воссоздать. При каждом отвоеванном у прошлого звуке у нас радостно бьется сердце. Кардиа у греков, кор, кордис у римлян, херц у немцев. То были зерна великого урожая. Из них выросли книги Вед и Махабхарата, и вся мудрость и поэзия Греции и Рима. Ничем не выделявшиеся из множества других, эти праслова звучали в повседневной жизни, служили в быту. Эти слова, пройдя сквозь бесчисленные изменения, стали материалом и для «Божественной комедии», и для «Гамлета», и для «Фауста», и для «Пана Тадеуша». В каждой фразе, как кровяные шарики, кружатся их частицы. Кто путешествовал по этимологическому словарю польского языка Александра Брюкнера, на каждой странице встречал слова, принадлежащие к общеславянскому наследию. Принесенные из эпохи общности славянских племен, эпохи двадцативековой давности, эти слова, иногда даже не изменившись в звучании, являются главным остовом нашего языка и составляют одну четверть слов нашей повседневной речи. С их помощью можно описать ландшафт, погоду, хозяйство, человеческое тело, деревья, травы, цветы, лесное зверье и птиц, пищу, орудия труда, все степени родства, человеческие взаимоотношения в общине и в племени, в период мира и во время войны, черты характера, общественные группы, законы, формы правления. Наконец, они могут окрылить мысль несколькими дюжинами понятий, оторванных от реального мира, и оказаться в неприходящей сфере верований, где неизменно господствуют все те же извечные слова, как Бог, дьявол, грех, вина, кара, рай, ад, чудо. Интересно, что от эпохи прославянской общности до нас дошли в неизменном состоянии словотворческие элементы, корни, приставки, суффиксы. С их помощью мы творим все новые и новые слова. Это строительный материал литературы, благородный и простой одновременно. Ни камень, ни дерево, ни металл, которыми пользуются архитекторы и скульпторы, ни краски, находящиеся в распоряжении живописцев, ни звуки, извлеченные из музыкальных инструментов, творческий материал музыкантов, ничто из перечисленного не может идти в сравнение с таинственным величием слова. Но вместе с тем слово является рабочим орудием и применяется для самых обыденных дел. Одни и те же слова могут сложиться в молитву и в разнузданную песенку. Ими можно обманывать и поносить, Они шляются по улицам, работают в поле, хлопочут на кухне. Литература всегда старалась освободиться от наиболее повседневных и низменных из них и сотворить свой собственный язык, благородный и возвышенный, внутри общего языка. Во многих странах и во многие эпохи художники слова составляли особую касту с собственными обычаями и привилегиями. Они пользовались языком, отличным от разговорного, и поэтому языку надо было учиться. Именно в такой атмосфере возник санскрит, утонченный язык молитв и поэзии. Молитва и поэзия были явлениями одного и того же порядка, потому что поэт в каком-то смысле являлся и жрецом, и его творчество было связано с религией. Бывало, оно связано и с магией, и тогда поэт превращался в чародея. Стихи обретали силу магических заклинаний. Стихи могут даже луну заставить с неба спуститься. Некоторые разновидности древнегреческой лирики навсегда сохранили в себе напоминание об их религиозном происхождении. Язык Гомера или язык эпоса — это особенный, очень удивительный сплав, и его не признало бы за свой разговорный язык ни одно из греческих племен. Созидательным элементом в языке Гомера является размер стиха — дактиль. Он властвует в нем безраздельно. Распоряжается склонением и спряжением, синтаксисом и словарем, даже орфографией. В этом языке существительные и прилагательные меняют число и род соответственно требованиям капризных дактилических стихов. Один и тот же предмет может перебрасываться из множественного числа в единственное, перескакивать через все три рода, и в тот же пляс могут пускаться все грамматические времена и наклонения. Ничто так наглядно не подтверждает наличие давней поэтической традиции, из которой вырос Гомер, как именно вот эта дактилическая версификация, складывавшаяся в течение многих поколений. Задолго до того, как это подтвердили исследования позднейших филологов, чуткий Пико делла Мирандола отгадал литургический характер гомеровского стиха. Он намеревался написать «Theologia Poetica» и доказать в ней, что поэты являются теологами, поскольку точно так же пользуются языком символов. Такую теологию можно было бы написать и теперь, охватив в ней все эпохи поэзии. Выяснилось бы, насколько упорно поэзия держится древнейших традиций. В скольких святилищах и палладиумах говорят на таком особом языке, оценивают поэзию так своеобразно, пользуются ею для таких необычных понятий, что, кажется, здесь не хватает только древних поэтических каст и древнего способа проникновения в тайны искусства слова. Главным материалом для освященного языка служат старые слова и старые формы, отверженные жизнью. Это объясняется консервативным характером всякого культа, а также и инстинктивной симпатией в делах веры ко всему старому. Шумерский язык в Вавилоне, латинский в католической церкви, церковнославянский у православных, обомшелый греческий у греческих ортодоксов в равной мере держатся религиозной традицией, как и особенной привлекательностью, присущей древним словам. До падения Рима молитвы читались на языке времен империи. Средневековые менестрели пели вечную песню, унаследованную от предыдущих поколений, и мы эту песню теперь понимаем лучше, чем они ее когда-то понимали. Ни одному англичанину не придет в голову модернизировать язык своего канонического перевода Библии. стих псалма, переведенный на современный обиходный язык, прозвучал бы пародией на священный текст. То же происходило и с поэтическим языком. В некоторые эпохи он звучал непонятно и торжественно, как литургия. Целиком с этой традицией он никогда не расставался. Книги «Народа польского» и «Пилигримство польского» Мицкевича, «Анхелли» Словацкого, будь то в оборотах, будь то в построении фраз, проникнуты библейским стилем, в котором находятся тона, соответствующие их содержанию. Таких примеров можно привести множество. В настоящее время писатели применяют архаизацию стиля чаще всего для создания исторического колорита, но эмоциональная мощь старых слов и вышедших из употребления форм никогда не перестанет прельщать. Словарь архаизмов, введенных в моду писателями молодой Польши, архаизмов зачастую фальшивых, как все эти храмы, витязи, капища, сегодня может нас только смешить. Но не подлежит сомнению, что и язык наших дней доставит потомкам не одну веселую минуту, потому что не бывало в жизни любого языка периода, совершенно свободного от странностей и нелепостей. Сильно опасаюсь, что сейчас их даже стало больше. Литературный язык не должен быть ни мертвым, ни архаическим, ни искусственным, как язык Гомера, и тем не менее он резко отличается от языка разговорного. Не только орфография, пунктуация, но и сам синтаксис, употребление определенных наклонений, падежей, времен, порядка слов, вся освещенная система слова, написанного, отличает его от слова произносимого, потому что у последнего нет времени на исправление неточностей и ошибок. Какая огромная разница между фразой в разговоре и отрывком из диалога, пусть даже самого реалистического романа. Кроме того, язык литературный един. Язык разговорный разнороден. В каждой околице говорят по-своему. Наречия, говоры, диалекты одного и того же языка бывают так непохожи между собой, что подчас затрудняют или делают вообще невозможным взаимное понимание. Так обстоит, например, дело с диалектами итальянского и немецкого языков. Литература стремится выработать язык всем понятный и всюду принятый. Греки долго сопротивлялись этому, пользуясь несколькими литературными языками. Сафо и Алкей писали по-эолийски, Геродот — по-ионийски. Лирики часто прибегали к диалекту дорическому. Наконец, Фукидид, Платон, Ксенофонт, великие трагики, великие комедиографы обеспечили превосходство речи аттической, и из нее возник единый литературный язык, так называемое «койне».